На восточном берегу, едва видимом из-за дыма, тоже были горы, но уже не такие крутые, словно давно размытые или растрясенные какой-то неведомой, могучей силой. Там среди леса проглядывали строения небольших заводов или фабрик, а также деревушки с многочисленными выточками таких же террасных рисовых или каких-то еще крестьянских полей, что и впереди. Это все отгораживало саму бухту и порт в ней от остального мира, проводя как бы границу в радиусе не более 2-3 миль от едва ползущих тральщиков, за которыми уже сомкнулся мазутный смрад как закрытый занавес. И всюду вокруг дымы, десятки, даже сотни дымов, из пароходных труб, заводских, фабричных, паровозных. К этому добавлялся грохот канонады, шедший переливами со всех сторон. Сразу оценить общую ситуацию в таких условиях было непросто. К большому удивлению экипажей миноносок, прекрасно слышавших грохот пушек у себя за спиной, а теперь и видевших результаты работы своих броненосцев менее чем в полумиле справа, их никто не обстреливал. В этот момент в трале правой пары взорвалась мина. Почти сразу и у центральной пары миноносок оборвало трал таким же взрывом. И тут, словно по сигналу, из-под берега и южнее отмели на миноноски бросились в атаку 6 больших катеров. Их серые силуэты почти сливались с редеющими у самой поверхности воды разводами копоти, да еще на фоне берега, так что они смогли сблизиться на минимальную дистанцию незамеченными. Это вынудило только что лишившиеся тралов пары начать маневрировать и отстреливаться, вместо того чтобы ставить запасные. Разведка, оказавшаяся отделенной от места начавшегося боя отмелью, положив круто руль влево, уже разворачивалась на обратный курс, когда из-за угловатых коробок, стоявших чуть севернее, считай у самого минного арсенала, транспортов показались 3 миноносца, сразу открывшие шквальный огонь в упор. Следом за этой тройкой со стороны верфи также внезапно появились 2 истребителя и еще 2 миноносца, ринувшиеся в лобовую атаку на замешкавшиеся тральщики. Все стреляли, но у японцев и пушек было больше, и калибры серьезнее. Прикрыть почти безоружные миноноски оказалось некому. Остальные наши корабли все еще оставались за дымом у них за кормой. А между тем обе группы японских миноносцев, набирая ход, быстро разбили своими снарядами миноноски разведки, даже не успевшие ответить нападавшим, и проскочили слева от трального каравана, ведя шквальный бортовой огонь в упор. Тральщики, поспешно избавлявшиеся от тросов тралов, пытались отбиваться, но это не давало видимого результата. В этот момент навстречу японцам из дыма вынырнули наши миноносцы, успевшие обогнать более медлительные пароходы. С них, даже несмотря на грохот тяжелых орудий у себя за спиной и разрывы вокруг прорывателей, услышали начало стрельбы скорострелок и трескотню пулеметов впереди и сразу дали полный ход. К бою они были готовы. Появление новых участников резко взвинтило темп схватки, избавив тральщики от поголовного уничтожения. Частое хлопанье миноносных мелкошек, туканье 3-дюймовок и захлебывающийся лай Максимок и Максимов теперь слились в почти сплошной рваный, дергающийся рев. Как в кавалерийской атаке, пройдя лавой сквозь лаву, русские и японские минные силы разминулись на контркурсах, держа невероятно высокий, для плавания в узких закрытых акваториях ход, особенно учитывая условия видимости. Несмотря на минимальную дистанцию и примерное равенство сил с обеих сторон из-за больших взаимных скоростей сближения, сразу сменившегося расхождением, никто из противников не успел добиться заметных результатов, прежде чем японцы скрылись в своей завесе в канале. Никаких ракетных сигналов не было, так же как и попыток что-то передать по радио. Никто просто не успел. В это время с другой стороны стены дыма, наготовившихся форсировать завесу прорывателях, еще не знали, что тральщики попали под удар. Звуки их боя были для них почти не слышны из-за грохота постоянно рвавшихся японских снарядов и собственной частой ответной стрельбы. Один из пароходов, все так же тянувший лямку трала, уже горел у мостика и сильно травил пар. Его готовился взять на буксир резервный, чтобы не дать затонуть прямо в канале. А японцы, по-видимому, этого и добивались, упорно долбя именно прорыватели, вместо того чтобы отвечать на огонь броненосцев. Совершенно неожиданно, словно в довершении к расстрелу с фортов из закрытых позиций, из дыма, где только что скрылись наши миноносцы, выскочили 2 двухтрубных истребителя. От внезапности произошедшего с пароходов их даже не обстреляли, позволив проскочить мимо и выпустить по мине в каждого из еще более или менее уцелевших прорывателей и уйти дальше к броненосцам Иессина. Зато показавшиеся следом за ними 5 миноносцев встретил град снарядов и пуль. Но это продолжалось недолго. Едва начав стрелять, один из прорывателей налетел то ли на выпущенную истребителями торпеду, то ли на пропущенную тральщиками мину. Его сильно тряхнуло, люди попадали с ног. Ослаблением обстрела воспользовались японцы, и двое из миноносцев все же смогли дать залп торпедами всего с 300 метров, снова по пароходам. Из новой партии выпущенных мин в цель попала только одна. Она угодила в нос того судна, что уже было подорвано. Взрывом его снова подбросило, окатив палубу каскадами воды. Сразу вышло из строя рулевое управление, и прорыватель быстро покатился вправо, уткнувшись в борт уже горящего и едва передвигавшегося собрата, сразу за трубой. Над сцепившимися пароходами встало большое облако пара, но они пока не тонули, хотя и заметно присели в воду, погрузившись выше грузовой ватерлинии. Крышки трюмов, забитых поверх балласта под самый подволок пустыми бочками, жестянками и прочей легкой и плавучей ерундой, опасно выгибались и трещали, несмотря на мощное усиление, но пока держались. При этом вокруг постоянно взрывались на воде и в воздухе японские снаряды, а третий прорыватель спешил приблизиться, чтобы завести буксир и задним ходом стянуть теперь уже 2 аварийных судна в сторону с фарватера. Времени развернуться не было. Лейтенант Заозерский, командир отряда прорыва, делал все возможное, чтобы не допустить блокирования входа в гавань атакуемой японской базы. Никто не ожидал, что именно на его группе будет сосредоточен весь огонь, поэтому резервных буксировщиков под рукой не оказалось. Попаданий серьезными калибрами, к счастью, какое-то время не было, а снаряды пехотных пушек добить суда не могли, зато заметно прорежали экипажи, занятые в авральных палубных работах. Постоянно пополняя боцманские команды, уже не успевая оттаскивать за надстройку раненых, буксир все же удалось завести достаточно быстро и сразу дать задний ход. Японские миноносцы, между тем, разминувшись с рьергардом тральной партии, оказались в довольно широкой части канала, чуть севернее бухты Ионаура, что позволило им начать разворот на обратный курс, попутно отстрелявшись минами с оптимальной дистанции еще и по броненосцам береговой обороны. Те, вынужденные уклоняться от торпед, полностью сломали строй, прекратив огонь по берегу, но так и не сумев организовать эффективной стрельбы по миноносцам. При этом Синявин вылез на отмелю северного берега мыса Иоризаки, едва избежав попадания, а Ушаков и Апраксин, уходя с пути торпед, столкнулись по касательной, из-за чего на последнем открылась течь в правом холодильнике. Находившиеся на полмиле южнее большие броненосцы также были вынуждены временно прекратить обстрел укрепления и дать ход, отражая чрезвычайно опасную японскую атаку. Однако почти полтора десятка тысяч тонн плавающей стали мгновенно сдвинуть с места было невозможно. Отчаянно взбивая воду винтами, их туши лишь чуть шевельнулись, когда японцы уже развернулись и легли на обратный курс. Повезло, что 6-дюймовки успели довернуть в сторону неожиданно появившейся новой угрозы. Только благодаря точному огню скорострельных башенных орудий и противоминных батарей японцы отказались от попытки приблизиться к эскадренным броненосцам на подходящую дистанцию и дать повторный залп по кораблям Иессена. Получив несколько попаданий, они были вынуждены отступить. Но на отходе остатками своих мин снова атаковали прорыватели. С пароходов насчитали целых 9 штук, проскочивших вблизи, что вряд ли соответствовало действительности, учитывая число аппаратов и уже израсходованных торпед. Но мимо прошли не все. Уже подбитые сцепившиеся суда встряхнуло новыми взрывами, а следом кучно лег очередной залп с фортов, раздирая борта и круша надстройки. Из-за всего этого у подорванного первым, бывшего когда-то левым в строю, прорывателя сорвало крышку носового трюма, из которого полезла выдавливаемая рвущейся в корпус водой пустая запечатанная тара, раскатываясь по палубе и калеча людей. Нос начал проваливаться, выскользнув из пробоины соседа, и оба парохода быстро затонули один за другим у западного края входного фарватера, чуть севернее входа в бухту Ионаура. Третий, успевший лишь чуть сдвинуть тонущие суда в сторону, также серьезно пострадал от огня с берега, потерял управление и уткнулся кормой в отмель, свернув себе пятку руля и разбив винт, из-за чего уже не мог самостоятельно передвигаться. Под сильным огнем он также начал тонуть от многочисленных попаданий рядом с ними. Но за это японцы заплатили серьезными разрушениями на батареях форта, видимыми с 1,5 миль даже без бинокля, и потерей Муракума. Когда уже на обратном пути он миновал прорыватели, Один из снарядов, пущенных с них вдогонку, угодил в машинное отделение, после чего истребитель густо запарил и начал терять ход. Так и не дотянув до спасительной дымовой завесы, он остановился совсем, засыпаемый снарядами, и в итоге пошел ко дну. Наши миноносцы, миновав дымовое облако и быстро разминувшись с японцами, оказались в узком проходе, к тому же забитом своими покалеченными тральщиками, часть из которых уже не могла передвигаться самостоятельно или даже тонула. Из-за этого, чтобы покинуть гавань, им пришлось пройти более полумили дальше вперед, постепенно сбавляя скорость, и, только миновав банку Чидри, считай уже в самой бухте порта Сасеба, разворачиваться на обратный курс, не прекращая огня по пароходам, берегу, катерам, баржам, фуне и прочему, что попадалось на глаза, и щедро получая всякую мелочь в ответ, заложив крутой вираж, они двинулись в обратный путь. Экипаж из тонущих миноносок разведчиков принял на борт безупречный задержавшийся для этого в гавани. Уцелевшим тральщикам было приказано отходить, сняв команды с тех, кто имел тяжелые повреждения и явно шел ко дну. Много времени это не заняло, так как оставаться здесь никому не хотелось. К тому же опасались, что это еще не все, и спешили унести ноги. Едва отступавшие миноноски начали скрываться в дыму, прижимаясь к западному берегу прохода, как из завесы показались возвращавшиеся японские миноносцы. Они снова обменялись с нашими несколькими залпами на бегу, уделив больше внимания отставшему безупречному и разминулись, уйдя в порт, а наши, не задерживаясь, нырнули в дым, держа южный курс. Но показавшись с той стороны, оба эсминца и четыре миноносца сразу угодили под мощный обстрел с наших же кораблей. Он продолжался в течение 3 минут, несмотря на то, что из клочьев завесы каждый выходил, уже отбивая ратьером присвоенную ему комбинацию точек и тире. Прежде чем на броненосцах поняли, что бьют по своим, 211-й получил снаряд в кочегарку и лишился хода. На всех остальных также имелись повреждения от дружественного огня как прямые попадания, так и осколочные, но не с такими серьезными последствиями. Было несколько убитых и раненых из экипажей, в том числе и среди спасенных с погибших кораблей. Когда с неразберихой все же покончили, из дыма осторожно показались 3 миноноски, все что осталось от трального каравана. По ним уже не стреляли и приказали снять экипажи с прорывателей, чем немедленно занялись 2 из них, несмотря на все еще рвущуюся там шрапнель. Японский форт к этому времени уже снова молчал. Как только миноноски выполнили свою новую задачу и отошли южнее бухты Ионаура, таща на буксире переполненные шлюпки, полевые батареи японцев прекратили обстрел. Бой угас так же резко, как и начался. В это время изначально отделившаяся от тральщиков головная миноноска уже полным ходом приближалась к орлу. Когда ее командир поднялся на мостик флагманского броненосца для доклада, стало известно, что вместе со своим кораблем погиб начальник тральной партии, лейтенант Вырубов, так же как и его заместитель. Вообще из офицеров на миноносках целым и невредимым остался только лейтенант Ромашов, командир 97-й, командовавший ее напарницей 98-й, также сумевший вернуться. Лейтенант Диков был 2 раза ранен, но остался на мостике. Все остальные офицеры погибли. Из экипажей прорывателей потери убитыми и ранеными составили более половины. Лейтенант Заозерский получил осколок в плечо и шрапнельную пулю в ногу. Был контужен, а щепками разбитых надстроек ему сильно рассадило голову и лицо в 5 местах. Но раны оказались касательными, а появившееся легкое заикание он старательно скрывал молчаливостью, опасаясь, что его спишут в госпиталь или в резерв самой завязки схватки. Передав своих людей, выживших, раненых и даже часть погибших, на Бородино, сам он переходить на броненосец отказался, сказав, что останется на спасшей его миноноске, пусть даже простым канониром. Но поскольку ее командир был убит, ему пришлось ей командовать до самого возвращения на Цусиму. Выжившие лейтенанты тральщиков успели составить схему пройденной части входного канала, еще во время отхода, и теперь Ромашов доставил ее на флагман. Конечно, всю разметку фарватера, до которой только смогут дотянуться, японцы или уничтожат, или перетащат на минированные места. Но на сохранившуюся часть вешек с этой стороны завесы можно было положиться 100%, а уже опираясь на нее, провести даже большие корабли всем каналам пока еще было возможно. Но офицеры опасались, что, Воспользовавшись возникшей паузой, японцы снова завалят фарватер минами или вообще затопят в канале какое-нибудь судно, чтобы спокойно отсидеться до прихода своего флота. Тогда гибель почти всей партии троллиния эскадры и прорывателей будет напрасной. Сведения о появившейся бреше в японском заграждении были очень кстати. В походном штабе наместника тоже считали, что давать японцам передышку именно сейчас значило гарантированно завалить все дело. Рожественский приказал немедленно запросить истребители и миноносцы о повреждениях и способности продолжать бой, а в 13.22 уже послал одну из миноносок, чтобы собрать командиров отрядов на совет. Так было быстрее и проще обеспечить их пакетами с новым боевым приказом и схемой чистого фарватера. Ее сейчас спешно копировали. Планировалось, не мешкая, ворваться в гавань Сасеба буквально на плечах только что вернувшихся туда японских легких сил, пока от нас не ждут ничего подобного. Доклады о повреждениях не радовали, но и катастрофы еще не были. Кроме погибших миноносок и прорывателей, все оставались на плаву, сохранили ход и артиллерию. Миноносники сразу доложили, что подстреленный 211 через 20 минут сможет дать ход, но держать более 15 узлов, имея в действии только второй котел, не в состоянии. Работоспособность поврежденного первого может быть восстановлена лишь в заводских условиях. С Синявина сообщили, что броненосец сам сошел с мели и течь в носу остановлена. Затопление ограничились таранным отсеком, водяным трюмом и кладовой мокрой провизии. Переборка аккумуляторного отсека, двери и люки которого успели наглухо задраить, текла через сальники проводов, но в остальном держалась хорошо, не давая слабины в швах. Оба остальных броненосца береговой обороны также готовы к продолжению боя. Глава 12. Когда вскоре после половины второго на мостике Орла собрались командиры отрядов миноносцев, истребителей и броненосцев береговой обороны, в общих чертах уже был готов план дальнейших действий. Все понимали, что малейшее промедление сейчас недопустимо, как и то, что этот удар будет уже последним. Если и он окажется отбит, останется только уходить, не добившись главной цели набега. Офицеры, ознакомившись с предложенным штабистами планом предстоящей атаки, быстро высказали свои соображения и откорректировали изначальный замысел. Тут на катере прибыл полковник Лёш, командовавший десантом, в сопровождении двух штабс-капитанов, командиров уже побывавших в деле десантных рот. Они кратко доложили малоприятные итоги высадки на Мысикова, высказав пожелание в дальнейшем намечать более подходящие места, поскольку из-за ошибки морских стратегов потери составили больше половины из высаживавшихся войск, причем на 3/4 не от противодействия противника, а искалеченными, что уже попахивает прямым саботажем. Флотские, будучи взвинченными до предела многочисленными японскими сюрпризами, ставящими на грань провала все мероприятие, и затеяно это против всякого здравого смысла только из-за медлительности армии в Маньчжурии да по прямому приказу с самого верха, в долгу не остались и в ответ предложили выбирать места самим, раз они знают такие. Но начавшуюся было перепалку армейцев с моряками пресекли на корню и перешли к обсуждению возможности высадки шлюпками в самом порту. Это избавляло от подобных неожиданностей, но требовало прорыва транспортов в гавань. Стали думать, как это реализовать. Поскольку время было дорого, совещание не затянулось. Уже через 15 минут после появления Лёша начали разъезжаться по своим местам. Конечно, в такой спешке предусмотреть все было невозможно, и как показали дальнейшие события, накладок избежать не удалось, но неожиданность и стремительность атаки решили все в нашу пользу. К этому времени транспорты с десантом были вызваны со стоянки у бухты Сукуинара и медленно ползли к броненосцам, подбирая с воды последние катера, которых в конец загоняли все, кому не лень, с осмотром берегов. Ни миноносцам, ни миноноскам, как это предполагалось изначально, сменить малышей все так же перегруженных своими пассажирами до сих пор было некогда. Их и без того скудное поголовье заметно поредело за сегодня. В 13.45 наша эскадра оказалась сосредоточена в северной части залива между входом в бухту Ионаура и восточным берегом залива, блокируя входной канал непосредственно порта Сасеба и подходы к устью реки Сугя, растянувшись отдельными вымпелами еще на полмили к югу. Еще южнее к ней продвигались малым ходом 3 десантных парохода, снова начавшие готовить пехоту и высадочные средства. На их палубах толпились свежие батальоны, из которых формировали первую волну десанта. Уже побывавших на берегу отправляли вниз для отдыха и переодевали в сухое. Но всем было ясно, что этот отдых не затянется. Со стороны казалось, что готовится высадка штурмовых групп для захвата форта, чтобы лишить прикрытия японские легкие миноносные силы, обороняющие вход в канал. В сложившихся обстоятельствах это было вполне логично и потому предсказуемо. Видимость заметно улучшилась. Дождь давно прекратился, хотя серая сырая мгла все еще закрывала горизонт, ограничивая видимость 7-8 милями. Дымовая завеса на входе по-прежнему стояла стеной. Шлюпки, точнее, залитый в них мазут, до сих пор не догорели. Оттуда, из густого дыма, периодически показывались катера, вероятно, следившие за эскадрой. Батареи на берегу молчали, но теперь уже этому молчанию никто не верил. Тем более, что из глубины их позиций совсем недавно взлетели в небо сигнальные ракеты. Японцы явно еще не выдохлись и готовили очередную каверзу. Но теперь была наша очередь удивлять. В 13:49 после сигнала с Орла, ходившие до того в разнобой поперек входного канала, русские истребители и миноносцы начали быстро набирать ход и разворачиваться на север, совершенно не тратя время на формирование хоть какого-то строя. Следом за ними, даже не попытавшись встать в колонну, просто кучей, двинулись все три малых броненосца, также увеличивая скорость своего движения, однако не особо разгоняясь. Они не открывали огня, так как все время маневрировали, выходя на отмеченный вехами узкий проход. При этом Синявин, к моменту подачи сигнала еще стоявший носом к мысу Ирисаки, потерял значительное время на разворот и последующие нащупывание протраленного фарватера, из-за чего изрядно отстал от двух головных, не ставших его ждать и втянувшихся в канал с минимальными интервалами. В таком разомкнутом строе отряд Иессена и ушел в дым. Эскадренные броненосцы немногим ранее открыли упреждающий огонь по японским батареям всеми калибрами, пока оставаясь без хода к югу от их позиций всего в 18 кабельтовых. Сразу после короткой пристрелки 6-дюймовками, давшей накрытие уже вторым залпом, применили сегментные снаряды главного калибра, подготовленные за время паузы по трубке, что дополнило воздействие шрапнели, выпускаемой с предельной скорострельностью из множества 3-дюймовок. Так что пушкари с фортов покидали укрытие в весьма экстремальных условиях и явно нехотя. Как и предполагалось, японские укрепления все еще сохранили боеспособность, но теперь им пришлось действовать с самого начала под плотным огнем, что заметно сказалось на частоте и точности залпов. А обстрел из полевых орудий и армейских гаубиц, хоть и начался спустя всего пару минут после первого нашего движения, учитывая заминку у крепостных пушек, был не так страшен и не смог задержать штурмовые колонны. Миноносцы вообще проскочили под чисто символическим огнем, а броненосцы береговой обороны почти не почувствовали уколов 2-3 гранат с полевых батарей, доставшихся им до выхода из пристреленной зоны. Ущерба от шрапнели также было немного, поскольку людей с открытых постов убрали заранее. С форта они успели получить только 2 маломальски прицельных залпа, отделавшись единственным попаданием в кормовую башню Ушакова. При этом японский снаряд среднего калибра рикошетом ушел за борт и разорвался уже в воде, оставив лишь глубокую ложкообразную вмятину на броне крыши. Уже в 13:55 безупречный и быстрый миновали полосу дыма, оказавшись на пороге Сосипской бухты. Следом за ними из густых клубов вывалились все 4 недобитых еще пару часов назад номерных миноносца. Дальше поспешал досадно пострадавший от своих 211-й. Он оказался впереди отряда малых броненосцев, мозоля глаза их комендорам немым укором. Из его второй трубы вываливал такой густой дым, словно она старалась за двоих, отрабатывая и за ту, что теперь бесполезно торчала позади мостика и над которой не было даже признаков привычного жаркого марева. Японцы никак не ожидали так скоро повторного штурма, поэтому просто не успели что-либо предпринять. У них, судя по всему, имелся свой план, и они спешили его реализовывать, задействовав все силы. А наша атака в него никак не вписывалась, поэтому атаку не смогли отразить. Прямо перед русскими миноносцами теперь был узкий проход между банкой Чидари и западным берегом канала, и он оказался совершенно пуст. Никаких следов нашей обвеховки с этой стороны завесы уже не осталось, но и явных преград тоже не было. Справа, между обозначенной барашками перекатывавшихся волн отмелью и скрытым где-то за дымом восточным берегом, судя по карте, убегавшим на восток и образовывавшим небольшую гавань, На самой границе уже расплывавшейся здесь завесы маячили два небольших паровых судна, неспешно двигавшихся наперерез нашей передовой группе. Оба тянули за собой на коротких буксирах что-то массивное, напрочь лишавшее их маневренности. В них сразу опознали миноносцы, но они явно еще не знали о начале второго штурма и к бою не готовились. Поняв, кто перед ними, там вызвали расчеты к орудиям, но не перехватить наших, не скрыться сами уже не успевали. По ним тут же открыли огонь из всего, что могло их достать, не снижая хода. С безупречного дали ракетный сигнал, что проход свободен. В этот момент, совершенно неожиданно, то сооружение, что тащил ближайший из японских миноносцев, взорвалось с жутким грохотом, буквально накрыв огромным столбом воды своего буксировщика и засыпав его соседа обломками. Тот уже начинал травить пар от нескольких попавших в него снарядов, а после этого и вовсе остановился, замерев, как его качнуло влево, и прекратив стрелять в ответ. Когда поднятая взрывом вода опала, ближайший японец уже совершенно не представлял опасности. В разводах еще не рассеявшегося дыма и водяной пыли было прекрасно видно, что он быстро погружался кормой, высоко задрав нос. Из трубы бил столб перегретого пара, аварийно стравливаемого из котла. Людей на палубе видно не было. Тут откуда-то из-за этих уже гарантированно выведенных из игры миноносцев показались еще какие-то небольшие паровые суда, такие же неуклюжие. Огонь сразу перенесли на них, скоро разглядев, что это четыре катера, спешно избавлявшихся сейчас от пришвартованных к их бортам больших угловатых фуне или лихтеров и начавших стрелять по безупречному из имевшихся на них мелких пушек и пулеметов. Но японцам в этот раз не везло. Почти сразу же одна из этих лодок также взорвалась, разметав в щепки свой катер и накрыв волной соседей. После этого последние два, еще сохранившие ход, развернулись и быстро пропали из вида. Вокруг них теперь хватало клочьев дыма, стелившегося по воде, так что спрятаться возможность имелась. Берег восточнее отмели совершенно не просматривался с самого начала, и кто еще там мог затаиться, никто сейчас сказать не мог. Судя по мощным детонациям, было очень похоже, что встреченные миноносцы и катера шли к входному каналу с минными плотиками на буксирах, чтобы снова его заминировать. Наш рывок на штурм без подготовки и предварительного развертывания для них явно оказался сюрпризом. Тот же дым, что гарантировал им недоступность от наших глаз, не позволил своевременно обнаружить приближение опасности, а быстрота выдвижения эсминцев авангарда, не стесненного в этот раз тралами, не дала нужного времени для предупреждения. За те короткие минуты, что шла эта первая перестрелка, миноносная колонна выскочила уже на траверс от Меличидри. У стенки минного арсенала справа по курсу, за корпусами нескольких грузовых судов теперь стали видны еще два довольно крупных миноносца с одной трубой и двухтрубный истребитель. Они уже отдали швартовы и имели ход, начав стрелять по нашим кораблям. Дистанция была меньше мили и быстро сокращалась. Русские ответили частым и точным огнем, но это, естественно, не смогло остановить самураев. Они набирали скорость и шли наперерез, в то время как наши, наоборот, дали реверс машинам, чтобы не влететь на всех парах в туши транспортов, столпившихся в северном, а еще больше северо-западном углу бухты, где они стояли вообще буквально борт к борту. К принимающей стороне сразу присоединился еще один однотрубный миноносец, показавшийся из-за пароходов со стороны портовой части бухты. Откуда-то оттуда же донесся мощный звук заводского гудка, подхваченный сразу несколькими судовыми сиренами от морского арсенала. С самих транспортов из берега заполошно захлопали ружейные выстрелы и малокалиберные пушки. Это все дополнялось накатывавшимися с кормы раскатами стрельбы тяжелых батарей и частых разноголосых разрывов всего, что прилетало на форт с эскадры. Под такой аккомпанемент наши миноносцы миновали от Мельчидри и получили наконец свободу маневра, сразу положив право руля и ложась на встречный курс своим оппонентам, что шли от минной пристани, держа их под огнем правого борта, одновременно левым начав отвечать тому одиночке, что выскочил от пароходной стоянки. Ход резко падал, но еще до полной остановки ручки машинных телеграфов перекинули на малый вперед, чтобы было проще маневрировать в тесноте забитой судами акватории и не разминуться с противником слишком быстро. И снова строй сквозь строй. А в жарких утробах котельных и машинных отделений, прислушиваясь к звукам боя, едва доносившимся сквозь гул ненасытных топок и дыхание механизмов, исходили риторическим матом кочегары и машинисты, комментируя судороги своего непосредственного начальства с мостиков, вынуждавшие их то гонять машины на реверсах с запредельными рабочими значениями пара во всех магистралях, то давать полный ход и сразу стоп-машина, из-за чего приходилось резко сбрасывать его избыток в холодильнике или через клапаны. Схватка в любой момент могла перерасти в рукопашную, с таранами и абордажем. Наши силы прибывали. В 13.07 из дыма позади пытавшегося догнать собратьев 211-го показался и Ушаков, с которого с удивлением обнаружили, что все время наступавший на пятки Апраксин в дыму отстал. Едва окинув взглядом бухту, командир отставшего миноносца сразу увел свой корабль в сторону, освобождая линию огня для броненосцев и поля всем бортом влево, пытаясь обозначить им приоритетные цели. Но с гораздо выше расположенного мостика флагмана и Ессина обзор был достаточно хорошим, чтобы и так понять, куда бить. К этому времени японцы уже разминулись с нашим авангардом и оказались у него за кормой, разворачиваясь для продолжения боя. Их колонна представляла для комендоров броненосца хорошую цель, так как все корабли практически створились, причем на острых носовых углах на расстоянии прямого выстрела, чем они незамедлительно и воспользовались. Грянул сначала двухорудийный залп 120-ок левого борта, тут же дополненный перестуком трехдюймовок, потерявших несколько секунд на смену снарядов с шрапнели на бронебойные гранаты и поспешной пальбой в разнобой среднего калибра уже правого борта, для двух пушек которого также открылась директриса стрельбы. А носовая башня главного калибра подвела предварительный итог парой 10-дюймовых фугасов. Причем все это вздыбило воду вокруг кораблей противника почти одновременно. Тем, кто находился в боевой рубке Ушакова, показалось вначале, что удалось прихлопнуть сразу всех японцев. Только тот, что приближался с севера, уцелел, так как оказался немного правее линии огня. Но когда всплески от взрывов тяжелых снарядов опали, стало видно, что все цели на плаву, а парит и теряет ход только один из миноносцев. Истребитель и другой однотрубник выглядели совершенно не пострадавшими и продолжали бой. Это сразу же подтвердили и из артиллерийской рубки, с высоты которой поля боя видели куда лучше, чем через щели в броне. Японцы закончили маневр и нагоняли наших, почти упершихся в противоположный берег узкой бухты и также разворачивавшихся на обратный курс, огибая со стороны причалов транспорты, стоявшие на бочках непосредственно перед минным арсеналом. Вот-вот все должны были смешаться в свалке ближнего боя. Тогда калибры броненосцев береговой обороны уже не смогут им ничем помочь. Пока же скорострелки Ушакова сопровождали самураев кучными всплесками, иногда пачкавшимися клубами разрывов под тонкой обшивкой и разлетавшимися при этом обломками. Но за дымом и брызгами, вздымаемыми снарядами, разглядеть, в кого именно попадали и насколько серьезно, не удавалось. К тому же из завесы наконец появился Апраксин. Для него, как минуту назад для Ушакова, теперь положившего лево руля и гасящего инерцию своего веса обратным вращением винтов, дистанция по дальномеру составила всего 10 кабельтовых. Обходя своего флагмана с правого борта, он также успел дать полновесный носовой залп, включая башню главного калибра. Ее выхлоп на несколько секунд почти полностью закрыл обоим броненосцам обзор в носовых секторах. Сразу следом, считай прямо в этот дым, изрыгнула огонь и кормовая башня Ушакова, окончательно застелив бурыми клубами половину просматриваемого сектора, а потом снова ухнули 120-ки. Когда дым снесло вверх и в сторону, оказалось, что в итоге броненосцам на пару удалось выбить еще и истребитель, вдобавок к подстреленному на развороте миноносцу. Судя по паре очагов яркого пламени, появившихся глубже в гавани, досталось и пароходной шеренге, в которую влетели все перелеты. И это за неполные две минуты, так сказать, с порога. Однако добрать своих подранков и Ессину не дали. Оба преодолевших входной канал броненосца почти сразу оказались главными героями схватки, завертевшейся под западным берегом напротив минной пристани. После громогласного появления в бухте их главный калибр замолчал, зато не слишком многочисленные скорострелки и даже пулеметы начали бить взахлеб на оба борта почти по всем румбам, отражая атаки японцев, в основном катеров, набрасывавшихся со всех сторон. Неожиданно появляясь из-за корпусов многочисленных судов и тянувшихся отовсюду шлейфов дыма, они атаковали и моментально вновь скрывались. Эти наскоки прекратились внезапно, словно по команде. Кто не успел уйти, уже скрылся под водой или тонул и угрозы не представлял. Один из небольших транспортов в торговой части порта горел и медленно приседал на корму. Кроме двух весело разгоравшихся судов, курились легким дымком откуда-то из своих потрохов еще несколько. Пострадали они от нашего огня или от своих экипажей, сразу было не разобрать. В азарте схватки даже не поняли, кто, когда и чем добил тот миноносец, что оставался торчать без хода почти на середине бухты. К тому времени, когда Ушаков, а за ним и Апраксин, уже останавливаясь, прошли мимо отмели, постепенно развернувшись почти всем правым бортом к порту и встав друг за другом под самыми береговыми утесами западного крутого берега, он уже лишился трубы и быстро садился носом в воду. С него не стреляли, поскольку все вооружение явно вышло из строя, но и спасаться тоже никто не спешил. На воде вокруг всюду плавали обломки. Остальные японские миноносцы вели бой дальше в гавани и ни на что более не отвлекались. Точнее, им не давали отвлекаться. Оглядевшись и оценив обстановку, Иессин приказал дать ракетный сигнал о безопасности входного канала. Поскольку два броненосца прошли им благополучно, получалось, что до своей гибели тральщики все же успели пробить проход сквозь все минное поле. А от оставшихся немногочисленных японских боевых кораблей два, хоть и малых, но все же броненосца, вместе с миноносцами, свои пароходы теперь защитить сумеют. Хотя вокруг еще было небезопасно, на мостике Ушакова пришли к выводу, что в случае успеха немедленной высадки пехоты не шлюпками, как предполагалось, а с транспортов прямо на пирсы базы, японская оборона окончательно рухнет. К тому же это сэкономит массу времени. Момент казался самым подходящим, так что снова пустили ракеты, сигнализируя о рекомендуемом способе десантирования. Откуда-то из-за дыма взлетел ответный сигнал. Приняли. Воспользовавшись удалением клубка боя своих и японских легких сил в направлении доков и не имея больше возможности ничем помочь миноносникам, Ушаков и Апраксин начали обстрел позиций полевых и гаубичных батарей севернее города на восточном берегу бухты. Несмотря на ползущие над водой клочья серой хмари, мешавшие обзору, по частым вспышкам дульного пламени их обнаружили быстро. Они стояли кучно в ложбине вдоль железнодорожного полотна, уходящего к реке Сугя. Из рубок на мачтах в зоне досягаемости их насчитали целых 5 штук. Но кроме них стреляли еще и откуда-то из порта, закрытого пока корпусами и надстройками пароходов. Вдобавок наблюдение в том направлении затруднял дым из труб миноносцев, мелькавших уже где-то в глубине пароходной стоянки. Тем не менее с верхних марсов не сразу, но все же удалось разглядеть и эти орудия, развернутые в боевое положение прямо на пристанях. Полностью прекратив продвигаться в гавань, оба броненосца прижались к западному берегу, сколько позволяли глубины, открыли огонь с места. Точность стрельбы сразу заметно возросла, а эффективность использования шрапнелей достигла возможного максимума. Все полевые батареи были быстро накрыты. Пистолетные дистанции для корабельных пушек позволяли обходиться почти без пристрелки, а открытые позиции не давали расчетам противника никакого укрытия, так что все решилось в пределах 4-5 минут. Вне секторов обстрела оказалась только часть территории морского арсенала с доками, невидимая за изгибом берега, но там батарей не было. К 14:20 с японскими боевыми кораблями в бухте наконец покончили. Самый опасный из них, Сирануи, получивший несколько попаданий с броненосцев, в том числе одно тяжелым снарядом, и потеряв ход и почти всю артиллерию, по инерции закатился в ряды транспортов, где тихо лег на дно. После чего всего два оставшихся миноносца немецкого типа уже не имели никаких шансов остановить численно превосходящих русских оппонентов. Однако они настойчиво атаковали, до полной потери боеспособности. Уже лишившись артиллерии и торпедных аппаратов, имея тяжелые потери в экипажах, оба с трудом смогли выскочить на остатках хода из клещей перекрестного огня и приткнулись к берегу севернее минного арсенала. К этому времени Матусевич, по приказу Иессина, пробирался на обоих своих истребителях между пароходами в сторону причальных стенок верфи. Помня теплый прием, оказанный менее часа назад, приняты перед атакой десанты все, кто не был занят у орудий на палубах и мостиках, держались в укрытиях с винтовками и пистолетами на изготовку, а на фалах подняли сигнал, по международному своду обозначавший приказ покинуть судно. Для убедительности, еще на подходе обстреляли ближайшие пароходы, а сейчас периодически давали короткие пулеметные очереди в воду под борта или поверх мостиков. Но это, судя по всему, уже было лишним. При виде броненосцев, хозяйничавших в гавани, с транспортов и так массово спускали шлюпки и травили пар из котлов. Последнее было, конечно, нежелательно, но реально воспрепятствовать откровенному вредительству сейчас никакой возможности не имелось. Задачей миноносцев было обеспечение предстоящей высадки десанта в самом порту и на верфи, а учитывая скудность имевшихся сил, радовало, что хотя бы палить из чего попало с палуб, возвышавшихся порой выше мостиков, перестали. Пока не углубились в стоянку, слева по корме видели малые броненосцы, стрелявшие из всех стволов, а за спиной на входе в бухту из завесы уже показался отставший от своих Синявина, за ним и высокий нос первого транспорта с пехотой. Остальных еще скрывал дым. Хотя скоро обзор со всех сторон закрыло корпусами пароходов, стрельбу серьезных калибров все равно было слышно, что придавало уверенности. Почти сразу справа по курсу на пристани, совершенно неожиданно, открылось более десятка полевых пушек, стоявших в ряд, почти колесо к колесу. Их еще практически никто не обстреливал. Судя по высоко задранным стволам, били они куда-то далеко и появления эсминцев всего в 300 метрах от себя не ожидали. Артиллеристы безупречного и быстрого не оставили без внимания новые цели и, пока их не закрыло очередными пароходными тушами, успели сбить несколько орудий. В 14:24 оба эсминца благополучно ошвартовались рядом с котельными мастерскими и начали высадку штурмовых групп морской пехоты, а также впервые применявшихся групп управления и целеуказания. При полном отсутствии противодействия противника, явно оказавшегося не готовым к бою уже в самом порту, они быстро заняли пристани и прилегающие здания, перетащили на берег свои пулеметы на треногах и приготовились к обороне. Трехдюймовки эсминцев, сразу же отошедших к докам, начали стрельбу чугунными гранатами, ставя заградительный огонь на подступах к занятой пристани со стороны порта, откуда ожидалась первая атака. Что фугасный, что осколочный эффект от этих толстостенных недобронебоев, снаряженных порохом, был не особенно велик, но никаких других снарядов уже не оставалось. Наблюдатели из вороньих гнезд на мачтах сообщили также о подозрительном движении среди растительности на склонах горы севернее морского арсенала. Туда начали бить из 47-миллиметровок и даже максимок, задрав их стволы до максимума, но результаты такой бомбардировки, если и были, скрывал лес. Тем временем отставший Синявин, с которого успели разглядеть сигнал, что проход в гавань чист, а потом и приказ гнать десант прямо к причалам, успел занять место впереди конвоя и чисто случайно возглавил колонну транспортов, двигавшихся в порт. Как оказалось, его присутствие рядом с ними было отнюдь не лишним. В общей суматохе боя, снова пошедшего не совсем по плану, о какой-либо охране десантных судов вовсе забыли. Изначально предполагалось, что функции дозора у выхода из дымовой завесы будет выполнять ушедший вместе с головными малыми броненосцами 211-й. Но он, едва войдя в акваторию, ввязался в перестрелку с катерами, пробиравшимися от минного арсенала куда-то к югу. Они пытались остаться незамеченными, скрываясь за корпусами многочисленных небольших парусных судов, стоявших в юго-восточной части бухты, и за отмелью Чедри. Гоняясь за ними, как сторожевой пес за крысами, в безнадежной попытке в одиночку не допустить их прорыва к входному каналу, хромой миноносец до Сурика ободрал себе борта и в щепу раздавил привальный брус на правом борту, протискиваясь среди брошенной командами и хозяевами мелочевки, и далеко ушел с предписанной ему позиции. В итоге, когда неуклюжие пароходы только вышли из дымовой завесы и наблюдатели на них еще ничего толком не могли разглядеть вокруг из узкого и мелководного чулка справа, выходившего в проливчик между южным берегом Сосипской бухты и банкой Чедри, их атаковали сразу 4 больших паровых катера или миноноски. Толком разглядеть их никто не успел. Неожиданно показавшись из-под берега, все еще облизываемого дымными шлейфами, они сразу оказались в удачной позиции и на дистанции прицельного минного выстрела. Собственно, их обнаружению и способствовали несколько торпед, уже приближавшихся к пароходам как раз с той стороны и увиденных сигнальными вахтами. Проследив взглядом белые дорожки, сигнальщики и углядели сначала буруны от форштевней, а после и низкие серые корпуса с высокими черными трубами. Причем именно в момент, когда с бортовых сбрасывателей в воду плюхалась следующая партия стальных сигар, сразу начавших чертить новые пенные следы к двум головным судам. Плотный огонь, тут же открытый с броненосца и пароходов, в котором участвовали и винтовки, готовые к высадке пехоты, не смог сорвать уже состоявшуюся атаку. Хотя почти сразу после пуска мин все катера разбили, дело было сделано. Сколько торпед шло к пароходам и броненосцу, так и не удалось установить. По словам многочисленных очевидцев, их набиралось более десятка, что никак не могло быть правдой. Шедший головным колхоз, видя приближавшиеся справа, хорошо заметные мелкопузырчатые пунктиры, застопорил ход, надеясь пропустить их перед собой, а потом и начал отрабатывать задним ходом, чтобы остановить продолжавшееся скольжение своего тяжелого корпуса. Но почти сразу под кормой у него прогремел сильный взрыв. Вероятно, наткнулись на невытраленную мину. А торпеды, на заключительном отрезке своего пути подхваченные течением из бухты, ставшим довольно чувствительным с началом отлива, вильнули влево и все равно проскочили позади парохода. Правда, буквально в притирку. Вторая в ордере Корея, еще толком не видя ничего из-за дыма, круто положила право руля, чтобы не налететь на головного, грузно качнувшись на левый борт, наверняка сразу выкатившись с протраленной полосы, здесь уже не имевшей никакой обвеховки. Но этот рискованный маневр позволил большому судну избежать столкновения. Совершенно случайно он увел пароход из пути двух или трех мин, которых в момент перекладки руля еще даже не видели. Их обнаружили уже под самым бортом. Но следом набегали другие торпеды. Они чертили свои дорожки к обоим головным пароходам и броненосцу. Синявин, угодив под атаку на узком протраленном фарватере, вообще не маневрировал. Сначала казалось, что угроза для него миновала, однако уходившая за корму мина вдруг начала доворачивать прямо в борт, явно метя в мидель. У всех на виду, так и не дойдя сажений пять, она резко ушла вниз, показав винты, и пропала в глубине. Все остальные прошли мимо. Лишь одна все же ткнулась в правую скулу Кореи, но ударив под острым углом, не взорвалась, а отскочила, надломившись и выбросив большой воздушный пузырь, потом всплыла и сдрейфовала под корму, неумолимо выкатывавшуюся ей навстречу. Но, крутясь и кувыркаясь в бурунах, отваливаемых форштевнем и скулами в стороны, она так и не дотянулась до обшивки. Сотни пар глаз следили за ней с борта транспорта и ждали взрыва, а когда все же пронесло, боялись, что, счастливо избежав подрыва торпедой, теперь обязательно нарвутся на мину или вылезут на камни под самым фортом в проходе, но опять обошлось. Положив руль влево до упора, судно прекратило скатываться в сторону берега, а потом нехотя качнулось обратно на фарватер, привалившись уже на правый борт. Лишь проскрежетав днищем по отмели, большой высокобортный пароход медленно развернулся носом на север. Но теперь впереди всего в двух кабельтовых оказалась обширная отмель Чедри, а места для завершения маневра, чтобы занять позицию в покинутой колонне позади Синявина или хотя бы просто остановиться, не хватало. Чуть правее между угрожающими пенными бурунами перекатывавшихся через камни волны восточным берегом бухты был узкий пролив, в котором не просматривалось видимых навигационных опасностей. На трофейных и наших картах он вообще сиял белым пятном. Ни пометок глубин, ни прочих знаков. Там стояли на якорях многочисленные рыбацкие и каботажные шхуны, десятки джонок и даже два колесных парохода, что позволяло надеяться, что пролив все же судоходный. Хотя осадка всех этих деревянных скорлупок была несопоставима с углублением Кореи, выбора не оставалось. Командир транспорта капитан Баканов скомандовал ворочить вправо, а в машину полный назад. Менее четверти мили, отделявшие слишком медленно терявшие инерцию судна от входа в этот проливчик, было, конечно, недостаточно для остановки, даже с работающим назад винтом, но скорость, уже и без того сбитую резкими маневрами, все же удалось скинуть изрядно. Вильнув вправо, руль поставили прямо, правя на самую середину просматривавшегося прохода. Это дало еще почти кабельтов пробега. Попавшуюся на пути крупную двухмачтовую шхуну, уже оставленную экипажем, обойти даже не пытались, с хрустом и грохотом раздавив корпусом. Еще две похожие, но гораздо меньшие посудины просто раздвинули бортами в стороны, лишь раскачав и пооборвав рангоут. Как и предполагалось, глубины не хватило, но на мель сели сравнительно мягко. Со скрежетом, все же дно оказалось неровным и каменистым, но почти без толчка. Хотя пароход заметно накренился влево и задрал нос почти на фут, из низов вскоре сообщили, что сильной течи нигде нет. Вышедший из завесы последним тобол даже не успел пострелять. Так быстро все закончилось. Колхоз, несмотря на подрыв, сохранил ход и, пропустив его вперед, продолжил движение, оказавшись теперь замыкающим в сократившейся колонне. Кормовой трюм быстро заливало. Его носовую и кормовую переборки надежно подкрепили, локализовав затопление. Сильных течей нигде больше не было, машина работала ровно, пар в котлах держался. Англичане строили суда качественно, так что тонуть прямо сейчас колхоз явно не собирался. Поскольку пехота и ее снаряжение находились уже на верхней палубе, потерь в людях удалось избежать, хотя несколько человек и побилось о железо и палубный настил, падая, когда корму тряхнуло взрывом, все остались в строю. После этой атаки, которую хорошо видели с мостиков обоих броненосцев, уже освоившихся в бухте, и Ессин приказал отозвать из порта все номерные миноносцы, какие удастся, и отправить их обеспечивать охрану конвоя. Два ближайших корабля из отряда Виноградского, получив распоряжение младшего флагмана эскадры, сразу заняли позицию впереди и позади пароходов, медленно углублявшихся в заставленную судами бухту. Оставшаяся пара миноносцев, чуть позже вынырнувшая откуда-то из рядов чужих транспортов, получила уже другой приказ. Лихо ошвартовавшись к бортам Ушакова и Синявина, они приняли на свои палубы оставшихся морских пехотинцев и десантные роты с броненосцев. Их сразу доставили на берег в помощь высаженным с эсминцев. После чего, не мешкая ни минуты, прошмыгнули назад между уже оставленными командами пароходов на чистую воду, чтобы оглядеться. Не получив новых распоряжений, они, как и планировалось изначально, приступили к захвату призов. Как сразу выяснилось, с этим уже нужно было спешить. Осмотр первого же приглянувшегося судна показал, что, уходя, экипаж открыл кингстоны и все водонепроницаемые двери. То же самое было и на втором, а потом еще на нескольких других. При этом пар из котлов японцы также стравливали, что не позволяло использовать водоотливные средства и дать ход, поэтому некоторых было уже не спасти. На тех, где еще успели все закрыть и задраить, оставляли группы по 5-8 человек для откачки воды и ревизии механизмов и грузов. Пока миноносцы додавливали морскую оборону, а потом шмыгали по гавани туда-сюда, успели определить, что среди примерно двух десятков морских судов в порту было два английских, четыре норвежских, один немецкий и один испанский пароходы. Из всех них в итоге удалось удержать на плаву только четыре, осмотренные в первую очередь. Затянувшаяся возня с их спасением и острая нехватка людей не позволили захватить в самом Сасебо что-то еще в пригодном для перегона состоянии. Тем временем часть десанта занялась портовой мелочевкой. Более полутора десятков вполне пригодных ботов, лихтеров, фуни и катеров удалось прибрать к рукам в течение первого получаса, что быстро улучшило ситуацию с перевозками войск и грузов в акватории порта в интересах высаживающихся частей. При этом десант продолжал обрастать хозяйством, а миноносцы-трофейщики, увидев ракетный сигнал, вернулись к Ушакову. К этому времени прибыла миноноска с запросом от главных сил на выделение отряда для срочной разведки. Едва доложив о результатах своей работы и вредительстве японцев, они оба ушли к большим броненосцам, получив в дополнение к уже имевшемуся на каждом русско-японскому разговорнику еще пару фраз, быстро написанных имевшимся на Ушакове переводчиком. Там опять нашлась работа по их новому профилю. Едва они приблизились к орлу, уже добивавшему последние батареи стоя без хода, получили приказ проверить устье реки Сугя, где начала проявляться подозрительная активность. С марсов наблюдали небольшие пароходы и катера, курсировавшие между каналом Хайки и рекой. Миноносцы немедленно двинулись на восток, быстро достигнув острова Такасима. Их сопровождали две миноноски. Отсюда уже просматривалась пароходная стоянка и причалы в устье, куда отправили на разведку миноноски, а миноносцы начали обстрел трех ближайших небольших паровых судов у канала Хайки. Когда они остановились, к ним подошли вплотную и по-японски приказали всем спасаться, оставив машину в исправности. В ответ начали что-то лопотать, также по-японски. Но поскольку все познания языка сводились лишь к нескольким стандартным абордажным фразам, только что дополненным требованием оставить исправной машину, никто на миноносцах не понимал, о чем идет речь. Их все повторили еще раз, подкрепив выстрелом под борт. В итоге экипажи быстро спустились в шлюпки, а пароходики перешли под управление призовых команд, сразу поднявших андреевские флаги. Два из них отвели в канал Хайки и там затопили. Причем, когда перегонные команды переправлялись на сопровождавший их третий, на берегу показалась японская армейская колонна, обстрелявшая шлюпки из винтовок. Тем временем миноноски, осмотрев устье реки и не найдя там укреплений, Попутно также успешно захватили 3 транспорта, тонн под 800-900 водоизмещением, и готовили их к переходу. Кроме того, обнаружили спасательный буксир «Инус-3», правда, уже перекрещенный как-то по-местному, с пристегнутым к нему в 2 шеренги целым выводком плоскодонных барж с какими-то грузами в тюках и ящиках. Это бывшее германское судно было нанято генерал-майором Дессина еще весной для разведки, но у корейских берегов захвачено и арестовано японцами. Причем его владельцу выплатили полную стоимость из русской казны, так что теперь его и призом-то назвать было нельзя. Просто забрали свое. Хотя угля и прочих припасов на буксире было мало, решили, что, раз уж такое дело, сколько сможет, пойдет сам, а дальше потащим. Но здесь точно не оставим. Но чтобы сдвинуть взятую добычу с места, элементарно не хватало людей. К миноносцам выслали гонца, но это ничего не изменило. Они еще в Сасебо выжали из своих экипажей все, что могли, а отправленные на закупорку хайки свежие призы окончательно их обескровили, и гонец ушел дальше к броненосцам. С обоих берегов реки из причалов по миноносцам и пароходам, оказавшимся под андреевскими флагами, все интенсивнее велся оружейный огонь, на который отвечали все стволы с наших кораблей, а миноноска периодически загоняла под берег лодки с вооруженными людьми, явно интересовавшимися захваченными судами. Но угомонить просто взбесившихся от нашей наглости местных это не могло. Пачки винтовочных залпов становились только гуще. Подали голосы пулеметы, причем с обоих берегов, а не широкая речка простреливалась насквозь. Почти час продолжалась эта перестрелка с маневрированием, пока наконец не вернулась посыльная миноноска. Под непрекращавшимся огнем она пробралась к трофеям, уже густо дымившим трубами, и, вместе с миноносцами и со своей напарницей хоть чуть-чуть придавив своими хлопушками наиболее опасные скопления аборигенов, высадила пополнение в их команды. После этого пароходы разводили пары еще полчаса, изводя нервы всем участникам этой вылазки. С минуты на минуту ждали подхода пушек к японцам, тогда пришлось бы срочно сматываться. Но то ли артиллерии здесь у них не было, то ли успели раньше. В конце концов всем скопом своим ходом вышли из устья и двинулись на запад, набирая обороты. Вдогонку им все так же палили. Еще до того, как на причалы верфи начали высадку основные силы десанта, японцы попытались очистить ее территорию от наших передовых штурмовых групп. Зная о малочисленности сошедшего с миноносцев отряда, они бросились в атаку без предварительной подготовки. Одновременно с этим открыла огонь новая полевая батарея, развернутая, видимо, из-за спешки, на открытых позициях на склоне горы севернее порта. По хорошо просматривавшимся с моря огневым точкам немедленно открыли огонь как миноносцы, так и оба транспорта, быстро сбив их. Но выведенных из дела сразу сменили другие пушки, укрытые в складках местности, которые пока было нечем достать. Отвлеченные на контрбатарейную стрельбу корабли не смогли поддержать передовые десантные группы и предотвратить атаку. В итоге только наличие пулеметов на берегу позволило удержать позиции. Из-за спешки у японцев оказалось явно недостаточно сил для решительного штурма даже такой неполноценной обороны. Поэтому, наткнувшись на кинжальный пулеметный огонь, они сразу откатились. Воспользовавшись этим, только что добравшиеся до берега морпехи с броненосцев и Ессина поднялись в контратаку и сбили никак не ожидавших такого японцев с позиций, расширив плацдарм. Самое главное, им удалось зацепиться за возвышенность на одном из горных отрогов, торчавшую недалеко от уреза воды между морским арсеналом и портом, откуда хорошо просматривались и простреливались все ближайшие подступы к основной зоне предстоящей высадки. Повторную атаку сорвали уже артиллеристы транспортов, почти закончивших к этому времени с жутким лязгом раздвигать своими тушами ряды пароходов на пути к причалам. Японцы, судя по всему, умышленно сгрудили все, что было, в самой бухте таким образом, чтобы между ними могли просочиться лишь самые мелкие и верткие кораблики. Океанские транспорты к таковым явно не относились, из-за чего, моментально размочаливая постоянно свешиваемые на скулах кранцы и нещадно обдирая бока, сильно замедлились на заключительном этапе выдвижения к намеченным районам высадки. Оказавшись наконец в зоне прямой видимости причалов, они смогли бить уже по указаниям семафора от морпехов, наблюдавших выдвижение части японских колонн среди редколесья ниже по склону со своих новых рубежей. Фугасы скорострелок среднего калибра быстро проредили и рассеяли их. Уцелевшие откатились назад и укрылись среди деревьев и отрогов, открыв частый ружейный огонь по транспортам, миноносцам и занятым десантом возвышенностям и строениям морского арсенала. Но из-за большой дистанции он был не особо опасен. Когда пароходы наконец пробрались к причалам против котельных мастерских, выяснилось, что колхоз, заметно севший кормой, не может ошвартоваться из-за недостаточной глубины. При этом он загородил своим корпусом дорогу для табола, вынужденного протиснуться сквозь уже начавшие заметно проседать в воде, несостоявшиеся трофей левее и высаживать свою пехоту на стенку у электрических мастерских, как оказалось, занятых просочившимися сюда японцами и встретивших его дружными залпами из окон. Только плотный огонь корабельных орудий с прямой наводки заставил противника отступить с большими потерями и позволил успешно провести высадку первой волны с этого судна. Вообще, вся высадка войск проходила под непрекращающимся шрапнельным, а временами и ружейным обстрелом, с которым калибры флота ничего не могли поделать. Не показываясь больше в зоне прямой видимости, японцы начали маневрировать своими немногочисленными силами и действовали достаточно эффективно. Тем не менее, получив превосходство в пехоте, русские сразу пошли в атаку, быстро очистив район доков и их мастерских. Однако на подступах к ограде морского арсенала и порта наткнулись на подготовленные, хотя и наспех, позиции с пулеметами и продвинуться далее не смогли, даже при поддержке с пароходов и миноносцев. Выкаченные на прямую наводку первые выгруженные горные пушки тоже не решили дела. Тогда несколько групп казаков-пластунов с приданной им полубатареей таких 87-миллиметровых пушек попытались скрытно пробраться в обход по склонам, чтобы выйти в тыл оборонявшимся. Однако выяснилось, что окрестности буквально кишели японской пехотой. Постоянно вступая в перестрелки с армейскими колоннами, продвигавшимися по тропам в лесу, они смогли объединиться в один отряд и выйти на фланг японской обороны у порта, но пробиться дальше уже не получилось. Захватив на какой-то фабрике на окраине несколько бричек и повозок, пристроив к ним свои пушки, они ушли в город. На конном ходу быстро достигли деревянного моста через реку Сосеба. Ожидаемой охраны там не оказалось, так что, проскочив его без боя, повернули в сторону центра, вызвав большую панику среди горожан. Народу на улицах оказалось неожиданно много. Предполагалось, что все попрячутся по домам, а тут как на гулянье. Только после войны стало известно, что они вышли навстречу толпе, в панике спешившей покинуть город. При виде казаков поднялся жуткий вой. Кто не успел попрятаться, ломанулись вдоль улицы, теряя вещи и топча упавших. Следуя за ними, вышли на центральный полицейский участок. Никаких планов города под рукой не было. Отряд чисто случайно буквально выкатился прямо в середину еще только формирующейся на площади перед ним колонны вооруженных полицейских, пытавшихся сдержать хлынувшую на них из кривой кишки примыкавшей узкой улицы обезумевшую людскую массу. Сразу начав палить поверх голов во все стороны, дополнительно подхлестнули общий настрой перепуганных горожан. Пушки моментально скинули с импровизированных передков, начав разворачивать в боевое положение, готовясь к отражению возможного нападения, но не успели. Пехота управилась раньше штыковой атакой с рычанием и матом, смяв уже дрогнувший вражеский строй и разогнав выживших по окрестным улицам.